Седнам Дземо, 1142-1182 годы. Только желанием результата, без метода, невозможно достичь результата. Как невозможно вырастить хороший урожай, не зная сроков сева, орошения, удобрения и прочих земледельческих правил.